ноги камнями изранены. Трудно ему идти, а на лице сияние, радость царит в груди. Где тот источник бодрости? Кто ему сил дает, чтобы вот так без робости мог он идти вперед? Чтобы на римских аренах, в львиную глядя пасть, мог он остаться верным истине и не упасть? Чтоб не сдавать позиции, стоять пред тираном смело? Чтоб на кострах инквизиции вера его не сгорела? Чтоб на далекой каторге вкус позабывший хлеба мог о Христе рассказывать, песни мог петь про небо? Сердце, чтоб жить желало, чтоб за других молилось, биться не перестало, в камень не превратилось. Сам человек не смог бы вынести все, что было, но у престола Бога вечный источник силы. И если тьма сгущается так, что не видно низги, к небу взор устремляется. Господи, помоги! Тесно душе и душно, если кругом враги, сердцем любить их нужно. Господи, помоги! Чудную весть о вечности нужно сказать другим, гибнущим, спящим в беспечности. Господи, помоги! Молится, и победами путь отмечая жизни, неустрашенный бедами, путник идет к отчизне. Стоит страну лучистую, трудно идти тропою, стоит в борьбе за истину сердцем отдаться, стоит.